Одичавшие кусты, что когда-то окружали дом в чаще, кто-то ровненько обрезал. Голые белые ветки лежали аккуратной кучкой на непривычном к свету газоне. Передняя дверь была полуоткрыта, а в доме громко долбили чем-то электрическим. Долбежка стихла. Из заляпанного краской транзистора неслась трансляция матча Ноттингем Форест с Вест Бромвич Альбион. В доме громко застучали молотком. Кто-то расчистил садовую дорожку от сорняков. «А есть тут кто?» В другом конце коридора появился строитель с молотком в одной руке и зубилом в другой. «Тебе чего, сынок?» «Я... это... извините за беспокойство...» Строитель жестом показал «минуточку» и выключил радио. «Извините», — сказал я. «А ничего, Клавчик с нас котлету делает, аж ухи болят». У него был какой-то инопланетный акцент. «Я так ли, сяк ли, хотел передохнуть. Укладывать гидроизоляцию — чистое убийство. Дурень я был, что сам взялся». Он сел на нижнюю ступеньку лестницы, открыл термос и налил себе кофе. «Так чем я могу помочь?» «Здесь жила старая дама». «Теща-то моя, миссис Греттон». «Очень старая, одета в черное, седая». «Она сама. Бабуля с семейки Адамс». «Ну да, вроде». «Она переехала к нам в пристройку, прямо через дорогу. Ты ее знаешь?» «Я...» — висельник перехватил «понимаю». «Знаю, это очень странно звучит, но год назад я повредил щиколотку, когда озеро в лесу замерзло. Был уже поздний вечер. Я кое-как дохромал сюда от озера и постучался в дверь». «Так это был ты?» Лицо строителя озарилось удивлением. «Она тебе сделала эту, как его там, припарку, верно?» «Да, и оно по правде помогло». «Еще б не помогло. Она мне запястье вылечила пару лет взад. Диво дивное. Но мы с женкой были уверены, что тебя она выдумала». «Выдумала меня?» «Она даже до инсульта немножко танцевала с феями, типа. Мы думали, ты один из этих ее мальчиков-утопленников с озера». Последние слова он произнес зловеще, как в фильмах ужасов. «О, ну да. Она уснула к тому времени, когда я уходил». «Это на нее похоже. Наверняка она тебя заперла и все такое». «По правде сказать, да. Так что я даже ее не поблагодарил за лечение». «Хошь, можешь сейчас поблагодарить». Строитель втягивал кофе наподобие пылесоса, так, чтобы не обжечь губы. «Я не обещаю, что она тебя вспомнит или хоть что-нибудь скажет, но сегодня у нее хороший день. Вон, видишь, желтый дом сквозь деревья просвечивает. Это наш». «Но я думал, этот дом в лесной глуши, далеко отовсюду». «Это-то... не-а. Мы между Пиглейн и карьером. Знаешь, где цыгане по осени стоят. Весь этот лес площадью всего несколько акров, Маш. От силы 2-3 футбольных поля. Не дебри Амазонки и не Шервудский лес». «В деревне есть один парень, Росс Уилкокс. Он был на льду тогда, зимой, когда вы нашли меня рядом со своим домом». У очень старых людей лица становятся, как у маппетов, бесполыми, а кожа прозрачной. Щелкнул термостат и загудел обогреватель. «Ну-ну», — пробормотала миссис Греттон. «Ну-ну». «Я этого никогда никому еще не рассказывал. Даже Дину, это мой лучший друг». В желтой комнате пахло лепешками, склепом и ковром. «В ноябре на гусиной ярмарке я нашел бумажник Уилкокса. В нем были кучи денег. Буквально кучи. Я знал, что это его, потому что там была его фотография. Но вы понимаете, Уилкокс меня отравил весь год до этого. Местами жестко, садистски. И я оставил бумажник себе. «Так и бывает», — пробормотала миссис Греттон. «Так и бывает». Уилкокс был в отчаянии. Это были деньги его отца, а отец у него бешеный псих. Из-за того, что Уилкокс так испугался, он поссорился со своей девушкой. Тогда его девушка пошла с Грантом Берчем. Тогда Росс Уилкокс угнал мотоцикл Берча, брата Берча. Помчался как бешеный, и его занесло на перекрестке. Потерял, это я мог выговорить только шепотом, потерял полноги. Ноги, понимаете? Это все я виноват. Если бы я сразу отдал ему бумажник, он бы сейчас ходил. Когда я в прошлом году тащился, хромая к вашему дому, это было ужасно. Но Росс Уилкокс, у него теперь нога обрывается таким пеньком. «Спать пора», — пробормотала миссис Греттон. «Спать пора». В окно виден был двор и дом, где живет строитель Джо с семьей. По двору в перевалку бежала похожая на крокодила собака с гигантским красным лифчиком в ухмыляющейся пасти. «Зиги! Зиги! Поди сюда сейчас же!» За собакой пыхтя неслась сердитая великанша. «Зиги! Зиги! Поди сюда сейчас же!» За великаншей неслись двое маленьких детей. А что, если внутри маразматической миссис Греттон сидит другая, полностью вменяемая, и судит? Иногда мне хочется пробить копьем оба виска, чтобы больше не думать о том, как я виноват. Но потом я думаю, а не будь Уилкокс такой сволочью, я бы сразу отдал ему бумажник. Кому угодно отдал бы. Ну, кроме разве что Нила Броза. Прям вот так сразу. Эй, дебил, смотри, что ты потерял. Глаза моргнуть не успеешь. Значит, Уилкокс тоже виноват. Правда ведь? И если считать себя виноватым во всех последствиях последствий всего, что ты делаешь, то лучше вообще из дома не выходить. Значит, то, что Росс Уилкокс потерял ногу, не моя вина. Но на самом деле моя. А на самом деле не моя. «Аж посюда», — пробормотала миссис Греттон. «Аж посюда». Великанша поймала лифчик за один конец. Зиги держался за другой. Дети визжали от восторга. Я ни разу не запнулся во все время разговора с миссис Греттон. А что, если я запинаюсь не из-за висельника? Что, если я запинаюсь из-за другого человека? Из-за ожиданий этого человека? Что, если именно поэтому я прекрасно могу читать вслух в пустой комнате или в компании лошади, собаки, самого себя? Или миссис Греттон? Она, может, и слушает какой-то голос, но, скорее всего, не мой. Что, если, когда меня слушает человек, у меня в уме загорается отрезок Бигфордова шнура, как в мультике про Тома и Джерри? Если я не успеваю выговорить слово до того, как Бигфордов шнур прогорит, динамит взрывается. Что, если я начинаю запинаться из-за стресса, вызванного шипением шнура? А что, если сделать этот шнур бесконечно длинным, так что динамит никогда не взорвется? А как? Этого можно добиться, если мне будет искренне плевать на то, сколько времени готов ждать собеседник. Если я приведу себя в такое состояние, что мне будет все равно, висельник уберет палец с моих губ. Щелкнул термостат, и обогреватель перестал гудеть. «Сто лет ушло», — пробормотала миссис Греттон. «Сто лет ушло». Строитель Джо постучал о дверной косяк. «Ну как, болтаете?» Рядом с моей курткой висела черно-белая фотография подводной лодки. Экипаж стоит на палубе, салютует. У стариков всегда бывают старые фотографии. Я застегнул молнию на черной куртке. «Это Лу, ее брат», — сказал Джо. «Крайний правый в переднем ряду». Джо приставил обломанный ноготь к одному из лиц. «Вот он!» От Лу мало что было видно, в основном нос и тень от носа. «Брат?» — я кое-что вспомнил. «Миссис Греттон все время говорила, чтобы я не будил ее брата». «Что? Сейчас говорила?» «Нет, в прошлом году». «Лу теперь, если и захочешь, не разбудишь». Его подводную лодку потопил и немецкий эсминец в 41-м у Оркнейских островов. «Она», — Джо кивнул на миссис Греттон, — «так и не оправилась, бедняжка». «Боже, вот же ужас». «Война», — сказал Джо так, будто это отвечало на все вопросы. «Война». Молодой подводник тонул в пустой белизне. Нужно понимать, что с его точки зрения это мы тонем. «Мне пора». «Оки-доки. А я пошел обратно к своей гидроизоляции». Тропа, ведущая обратно к дому в чаще, хрустела под ногами. Я подобрал сосновую шишку идеальной формы. Близящийся снег закрыл небо, как заслонкой. «Джо, а вы откуда?» «Я. А ты по моему выговору не можешь сказать?» «Я знаю, что не из Вустера, но...» Он вывернул регулятор акцента на максимум. «Я Брами, парнёк». «Брами?» «Угу. Кто родом из Брама, тот Брами. Брам — это Бирмингем». «Так вот что такое Брами». «Угу. Еще одна великая загадка жизни разгадана». Джо помахал мне вслед пассатижами, похожими на аиста. «Убью!» Во всяком случае, мне так послышалось. Но кто будет кричать такое в лесу? И почему? Может, это на самом деле «люблю» или «эй, Блю»? Я дошел до места, где едва заметная тропа от дома в лесах вливается в главную тропу, ведущую к озеру. И тут услышал пыхтение. Какой-то мальчишка, задыхаясь, мчался в мою сторону. Я спрятался, вжался между двумя елками с раздвоенными вершинами. Слово стрелой пролетело сквозь деревья, уже гораздо ближе. «Убью!» Через несколько секунд мимо пронесся Грант Берч, словно за ним черти гнались. Кричал не он, он был бледен от ужаса. Что могло его так напугать? Бешеный механик, отец Росса Уилкокса или Плута Ноук? Но не успел я спросить, как он скрылся. «Берч, я тебя убью!» Из-за поворота тропы с треском выломился Филипп Фелпс. Он отставал от Гранта Берча всего шагов на 20. Но имейте в виду, такого Филиппа Фелпса я в своей жизни еще не видел. Этот Филипп Фелпс был багровый, вне себя от злости, которую может унять лишь изломанное тело Гранта Берча, обмякшее в ее когтях. За последние несколько месяцев Филипп Фелпс сильно вырос. Я и не замечал, пока он с ревом не пронесся мимо моего укрытия. Скоро лес поглотил обоих парней и их ярость. Я так и не узнаю, каким образом Грант Берч вывел из себя кроткого Филиппа Фелпса. Я больше никогда ни одного из них не встречал. Мир — это такой директор школы, который работает над искоренением твоих недостатков. Никакой мистики. Он их не искупает, как Иисус. Просто ты раз за разом наступаешь на одни и те же спрятанные грабли. Пока не поймешь. Вот они, осторожно. Все, что с человеком не так... Может, он слишком жадный или, наоборот, слишком раболепен. «Да, сэр, нет, сэр, слушаюсь, сэр». Или слишком что угодно еще. Это невидимые грабли. Или ты их не замечаешь и терпишь удары по лбу. Или в один прекрасный день замечаешь и убираешь их. Ирония состоит в том, что когда ты, наконец, запомнил про эти грабли и уже начинаешь думать, что жизнь, в общем, не такое уж дерьмо, вдруг бабах... и ты получаешь в лоб совершенно другими граблями. У мира их бесконечный запас. Жестянка из-под бульонных кубиков спрятана под половицей, там, где раньше стояла моя кровать. Я вытащил жестянку в самый последний раз и уселся на подоконник. Мисс Трокмортон рассказывала нам про воронов в Тауэре. Если вороны улетят, Тауэр обрушится. Эта жестянка — тайный ворон дома номер 9 по улице Кингфишер Медоуз в деревне Лужок Черного Лебедя, графство Вустершир. Дом, конечно, не обрушится, но в него въедет другая семья, в комнату вселится другой мальчик и ни разу не подумает обо мне. Ни единого разу. Точно так же, как я никогда не задумывался о тех, кто жил в этом доме до нас. Во время Второй мировой войны эта самая жестянка съездила с моим дедушкой в Сингапур и обратно. Я, бывало, прикладывал к ней ухо и слушал, как перекликаются китайские рикши, гудят японские зеро или муссоны воют вокруг деревни на сваях. Крышка так плотно пригнана, что ухает, когда жестянку открываешь. Дедушка держал в ней письма и сыпучий табак. Сейчас в жестянке лежат аммонит под названием Lithoceras fimbriatum, геологический молоточек, раньше принадлежавший папе, фильтр от единственной в моей жизни сигареты, книга «Le Grand Molne» на французском языке, в нее вложена рождественская открытка от мадам Кроммелинг, отправленная из горного городка в Патагонии, которого нет в моем атласе мира, и подписанная мадам Кроммелинг и ее дворецкий. Бетонный нос Джимми Картера, лицо, вырезанное из резиновой шины, плетеный браслет, свистнутый у первой девушки, которую я поцеловал. И остатки часов Омега Си-Мастер, купленных моим дедушкой в Адане еще до моего рождения. Фотографии лучше, чем ничего, но вещи гораздо лучше фотографий, потому что они — часть того, что происходило. Грузовик с нашими вещами затрясся, заскрежетал шестеренками передач и загрохотал по Кингфишер Медоуз, главной дороге. Ясмина Мортон Буддит и мама загрузили последний ящик в мамин датсун. Папа однажды назвал Ясмину Мортон Буддит великосветской бездельницей. Может и так, но великосветские бездельницы порой бывают покрепче ангелов ада. Джулия засунула корзину для белья, смотанную бельевую веревку и мешок прищепок в Альфа-Ромео Ясмины Мортон Буддит. Я понял, что осталось 5 минут. Тюлевая занавеска в спальне мистера Касла дернулась. К стеклу, как утопленница, подплыла миссис Касл. Она смотрела вниз, на маму, Джулию и Ясмину Мортон Буддит. Какие большие глаза у миссис Касл. Она почувствовала, что я на нее смотрю. Занавеска стремительно, как рыбка в пруду, дернулась на место. Джулия уловила мой телепатический сигнал и подняла голову. Я слегка махнул ей рукой. «Меня послали за тобой». Шаги сестры остановились у моей комнаты. «Велели доставить живого или мертвого. В любой момент может пойти снег. По радио говорят, что на М5 наступает ледник и движутся стада шерстистых мамонтов, так что нам лучше поскорее выехать отсюда». «Хорошо». Я не двинулся со своего места на подоконнике. «Правда, без ковров и занавесок стало гораздо громче?» «Да, дом стоял как будто голый. Намного. Наши тихие голоса грохотали, и даже дневной свет стал чуточку белей». «Я всегда завидовала тебе из-за этой комнаты». Джулия облокотилась на мой подоконник. «Новая прическа ей идет, если только привыкнуть». «Отсюда можно следить за соседями, шпионить за Вулмерами и Каслами». «А я завидовал тебе из-за твоей». «Чему? Тому, что я живу на чердаке, как викторианская судомойка?» «Тебе было видно всю округу, вдоль верховой тропы, до самых Мальвернских холмов». «Во время сильного ветра я каждый раз боялась, что с дома сорвет всю крышу, как в волшебнике страны Оз. Каменела от ужаса». «Мне трудно это представить». Джулия крутила в руках платиновое ожерелье с дельфином, подарок Стиана. «Что тебе трудно представить?» «Что ты можешь окаменеть от ужаса». «Мое внешнее бесстрашие обманчиво, о младший братец. Я регулярно пугаюсь разных вещей до потери рассудка. Но какие мы с тобой дураки? Почему бы нам было просто не поменяться комнатами?» Дом полный эхо, спросил об этом свои дальние углы, но обратно не прилетело никакого ответа. Наше право находиться здесь слабело с каждой минутой. Весной на болотистом клочке у папиной теплицы расцветут подснежники. У бывшей папиной теплицы. «Как называлась та игра?» — Джулия смотрела вниз. «Помнишь, когда мы были маленькие? Я рассказывала про нее Стиану. Когда мы гонялись друг за другом без конца вокруг дома, и первый, кто нагонял другого, побеждал». «Без конца вокруг дома». «Точно. Очень подходящее название». Джулия опять пытается меня развеселить. «Угу. Пускай думает, что ей это удалось. Однажды ты спряталась за баком с соляркой и полчаса смотрела, как я бегаю мимо, словно полный дебил». «Не полчаса. Ты догадался самое большее через 20 минут». «Джулии хорошо. В понедельник ее крутой бойфренд спикирует на Челтоне в своем черном Порше. Джулия прыгнет в машину, и они упорхнут в Эдинбург. А я в понедельник пойду в новую школу в новом городе. И буду новый парень, у которого, кстати, предки разводятся. У меня даже формы той школы еще нет». «Джейсон». «А?» «Ты случайно не знаешь, почему Эллиот Боливар перестал печататься в приходском журнале?» Всего полгода назад, услышав такой вопрос с ее стороны, я бы умер со стыда. Но она спрашивает серьезно. Может, она блефует, разводит меня? Нет. Как давно она знает? Ах, какая разница? Он контрабандой протащил свои стихи на костер, в котором папа сжег гренландские бумаги. Он сказал, что огонь превратил каждое стихотворение в шедевр. «Надеюсь, он не бросил писать насовсем». Джулия прикусила острый как стилет ноготь. «У него определенно талант. Когда столкнешься с ним в следующий раз, скажи ему, чтобы не сдавался, ладно?» «Ладно». Ясмина Мортон будет, порылась в бардачке своей машины и вытащила карту. «Самое странное...» Я барабанил пальцами по жестянке. «Это покидать дом без папы. Он бы должен был сейчас бегать кругами, выключая в бойлер, воду, газ. Как в фильме «Катастрофе», когда трещина проходит поперек улицы, и у человека под ногами разверзается трещина. Я, этот человек, на одной стороне трещины мама с Джулией, на другой — папа с Синтией. Если я не прыгну в одну или другую сторону, то упаду в бездонную тьму. Проверяя окна в самый последний раз. Электричество. Как когда мы уезжали отдыхать в Обан, или в Пик-Дистрикт, или еще куда. Я еще ни разу не плакал из-за этого развода. И не собираюсь начинать. Не может быть, что я плачу. Мне уже без нескольких дней 14 лет. «Все будет хорошо». От того, что Джулия говорит так мягко, все становится еще хуже. «Джейс, в конце концов, все будет хорошо». «Что-то мне не очень хорошо». «Это потому, что еще не конец». Конец книги. Март 2016 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.